как один счастливый сон, промчались 12 супружеских лет Борятинских. Летом 1825 года Иван Иванович умер. Княгиня-вдова долго не решалась покинуть его гробницу, находившуюся в церкви соседнего села Ивановское. Еще 6 лет, пока не подросли дети, она оставалась в Марьине. Однако время не стояло на месте. Пришла пора определиться с будущим старшего сына Александра, укрепить семейные и светские связи, без которых даже при богатстве трудно было обойтись. И Мария Федоровна с детьми перебралась в столицу. Свет хорошо принял прекрасно воспитанную и образованную даму. И даже простил ей некоторые странности. После смерти мужа 32-летняя красавица-вдова спрятала свои драгоценности в бархатные футляры, облачилась в черное платье, в белый чепец и в таком одеянии, напоминавшем монашеское, до самой своей смерти появлялась на придворных балах и праздниках. Несмотря на то, что покойный супруг не хотел для их первенца военной карьеры, княгине все же пришлось смириться с желанием сына. Александр твердо решил надеть мундир, и Мария Федоровна знала, что спорить с ним бесполезно. Александр поступил в школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. Поскольку сие соответствовало его горячему желанию, мать ожидала быстрых и блестящих успехов, но не тут-то было. Пылкие мечты вступающего в жизнь юноши быстро развеялись. Школа потрясла Борятинского тупой муштрой. Здесь требовали безупречной дисциплины и повиновения. Более ничего. Как писали, умственное развитие юнкеров сводилось к минимуму. За каждым посещением начальства следовали карательные санкции. Самолюбие Борятинского страдало. Выросший в домашней обстановке, пусть достаточно строгой, он не мог примириться со своим положением. Школа казалась ему каким-то штрафным батальоном. Отрывистые приказы, звонки и грохот барабанов отмеряли течение дней. Юнкер был механизмом, одетым в военную форму, регистрационным номером. Воспитание велось на вполне солдатский лад. Но в школе к нему присоединялись еще кутежи и безобразный разгул, так как собранные в ней были борчуки, обладавшие более или менее порядочными средствами, а иногда и очень богатые. Борятинский, конечно, относился к очень богатым, и посему вовсю восполнял разгулом разочарование в юношеских мечтах. Несмотря на официальные запреты, юнкера совершенно свободно пробирались днем в особые кабинеты больших ресторанов. Вечерние же собрания обыкновенно происходили на квартире которого-либо из товарищей, и там много пили. Часто посещали так называемые танцклассы и дрались с мирными гражданами. Впоследствии добрый знакомый княжеского семейства Инсарский писал: «Князь Александр Иванович Борятинский говорил мне, что учился в гвардейской школе самым отвратительным образом. Время проходило в кутежах и шалостях, большей частью замысловатого изобретения. Волокитство тоже было не последним занятием». Очень скоро молодой князь приобрел репутацию соблазнителя, игрока, кутилы и возмутителя общественного спокойствия. Были все основания предречь этому молодцу, предававшемуся всем порокам сразу, самое незавидное будущее и впустую растраченную жизнь. Сбитая с толку печальной метаморфозой, происшедшей с сыном, княгиня не знала, что ей предпринять. Дело дошло до того, что Александр не смог сдать выпускных экзаменов. Должно было много воды утечь. Должна была воссиять над головой отпетого шалопая его звезда, чтобы будущий биограф, имея в виду фельдмаршала Борятинского, написал: «Всех юнкеров в школе гвардейских прапорщиков было 245 человек, но из их числа только 2 приобрели общую громкую известность. Один Лермонтов, как замечательный поэт, к несчастью, рано погибший. Другой — природный талант, покоритель Кавказа и государственный человек». Но пока что Мария Федоровна, обратившись к влиятельным знакомым, еле-еле пристроила государственного человека сначала в один полк, потом в самый привилегированный — кавалергардский. Служба здесь не была обременительной. Офицерам вменялось в обязанность являться на учения, смотры и маневры. В остальное время их присутствие ограничивалось караулом во дворце, дежурством в полку да случайными парадами. Свободного времени оставалось много, и Борятинский этим пользовался вовсю. Стремительно росли долги. Выпутаться из них однажды помогли Пушкин и Соболевский. Не было ни одного возмутительного происшествия, где бы не принимал участие барятинские сотоварищи. Начальство грозит арестом? Ладно, не в первый раз. Государь гневается? На то он и государь. Не сегодня-завтра вышлют из столицы в какой-нибудь заштатный полк. Вот тогда и плакать будем. Ах, юность, юность удалая! Житье в то время было нам, когда, погибель презирая, мы все делили пополам. Они развлекались тем, что, пробравшись ночью в палисадник хорошенькой дачки, занимаемой одной известной тогда итальянской певицы, и, сняв осторожно ставни, любовались ночным туалетом красавицы. То и дело возмущенные мужья обращались с жалобой на засады, устраиваемые в женских купальнях. Влюбляться Барятинский не влюблялся, но без амурных историй не мыслил и дня. Дамы были податливы. Барышень Александр обходил стороной не только из-за боязни оказаться припертым к стенке какой-нибудь ретивой маменькой, но и по причине замеченной девичьей вялости и боязливости. Девушкам было запрещено проявлять внимание к мужскому полу. В результате все эти «да» и «нет», опущенные очи, стыдливый румянец делали знакомых девиц в глазах Александра совершенно одинаковыми и неинтересными. Он знал только одну девушку, на которую нельзя было не обратить внимания. Маша Трубецкая с ее острым язычком иногда злила Александра, называя то фертиком, то купидончиком, то высмеивая его щегольские подвитые волосы, перстни. «Ах, как их много! И все дамские!» — потешалась Маша. «Признавайтесь, им вам надарили в память вечной любви до самых святок?» «Это вы, Маша, из зависти. Вам охота знать, кем разбито мое сердце?» «Ну да разве я вам признаюсь?» «Вот еще. Очень мне нужно знать. Тут, пожалуй, имен не упомнишь. Подайте-ка мне бумагу. Так, сну. Mon bon monsieur, où sont vos charmantes demoiselles? Их много? Хм, вокруг все только и жужжат про вас. Quel chance! Какое счастье! Ну и слава у вас!» Девушка, выставив вперед ладошку и делая вид, что водит по ней пером, с серьезным видом продолжила. «Пожалуй, листа не хватит. Не с числа несчастным». «Да оставь ты его, Маша. Не слушайте Барятинский ее», — заступились за него друзья Александр и Сергей Трубецкие. «Ах, господа, я вспомнила куплеты, слышанные от папеньки. Их распевали при Наполеоне, но они касаются и вас, прекрасные кавалеры». Посмотрев на братьев, неугомонная Маша озорно пропела: «Да здравствуют военные, которые обещают нам отступление во время войны и парады во время мира». «Вы видите, Барятинский, какую Бог послал нам сестрицу?» Братья Трубецкие, как и Барятинский, были кавалергардами и тоже не утомляли себя службой. Все проказы делили поровну. Однажды эта троица каким-то образом, шутки ради, умудрилась утопить в Неве пушку, подаренную императором брату, великому князю Михаилу. От наказания удалось уйти. По этому поводу в доме у Трубецких, где Барятинского принимали как родного, было выпито немало шампанского. Хорошенькая княжна Трубецкая на пороге 16 лет обещала затмить своею наружностью многих сверстниц. Как это бывает, Барятинский знал по сестрам. Одна из них, Леонилла, еще вчера выглядела сутулой и угрюмой девочкой, и вдруг, как в сказке, будто озимь ударилась и обратилась красавицей. «То же и с Машей случится, почти по-братски», — иногда думал Барятинский. Безошибочным мужским чутьем он угадывал, что в ней вот-вот проснется роскошная, смелая, гордая своей властью женщина. Однако думалось ему об этом бессердечной тревоги. Он был далек от того, чтобы представить себя и Машу соединенными иными узами, нежели дружескими. Это было бы так банально — влюбиться в сестру своих приятелей. Сам того не замечая, Барятинский лукавил. В нем уже жила боязнь той силы, которую он подозревал в Маше, того влияния на его мысли и чувства, которое она, безусловно, имела, а как насмешничала в волю. И как пела дурацкие эти куплеты, без смущения, во весь голос. А он теперь неспокоен и даже раздражен. Какое ей дело до его кудрей и перстней? И обиднее всего то, что эта дерзкая девчонка словно угадала его мысли. Он гнал их, а они возвращались, и ее насмешки подсказали ему, что эти мысли приходили к нему недаром. Чтобы погасить чувство досады, он поехал тогда к мадемуазель Полин, французской актрисе, вернулся под утро, скидывая на руки старому привратнику Тимофею шинель, рассеянно слушал его ворчание. «Ее сиятельство, маменька ваша, всю ночь вчистую не спамши, вас дожидалась». Последней каплей, переполнившей чашу терпения императора, раздраженного бесконечными жалобами на Борятинского, стала история с утоплением покойника. На Черной речке весь аристократический бамонт праздновал чьи-то именины в разукрашенных гондолах с музыкой, певцами и прочим, живописует свидетель очередного возмутительного происшествия. Вдруг в среду гондол влетает ялик, на котором стоит черный гроб, и певчие поют со святыми упокой. Гребцы? Князь Александр Иванович Борятинский, кавалергарды Сергей Трубецкой, Кратков, у руля тоже их товарищ. Гроб сбрасывают в воду, раздаются крики. Покойника утопили. Произошла ужасная суматоха. Дамы в обморок, вмешательство полиции, бегство шалунов. Скандал получил широкую огласку. Было ясно, что теперь с записью в штрафных полковых книгах Борятинский, как зачинщик, не отделается. И правда, князя арестовали и посадили на гауптвахту на невиданно длительный срок, на полгода. Но и при таком повороте дела нарушитель столичного спокойствия не желал и дня прожить без привычного комфорта. Осмотрев комнату, назначенную для него, рассказывал хорошо посвященный в эти перипетии человек, князь в тот же час распорядился, чтобы на другой день явились мебельщики, обойщики и так далее, и убрали комнату самым роскошным и великолепным образом. Одному из знаменитых ресторанов приказано было, чтобы каждый день был готов преизрядный обед на 10-12 персон. Князь говорил, что время ареста было для него самым веселым и разорительным. Гауптвахта эта существует на Садовой улице и по сей день, принимая в свои мрачные стены провинившуюся военную молодежь. Правда, провести время самым веселым и разорительным образом, как некогда молодой Борятинский, теперь никому не удается. Лишь несколько приятелей, собиравшихся к бедному арестанту покутить и повеселиться, знали другого Борятинского, совершенно неизвестного высшему свету. Поразителен случай, о котором всякий раз упоминают, говоря о Борятинском. Это произошло как раз в особняке на Гагаринской набережной в комнатах Александра Трубецкого. Однажды на дружеской сходке в разговорах о том о сём присутствовал среди прочих Лермонтов. Он-то и высказал мысль, что человек, имеющий силу для борьбы с душевными недугами, не в состоянии побороть физическую боль. Борятинский, сняв колпак с горящей лампы, взял в руки стекло и, не прибавляя скорости, тихими шагами, бледный, прошел через всю комнату и поставил ламповое стекло на стол целым. Но рука его была сожжена почти до кости. И несколько недель носил он ее на перевязи, страдая сильную лихорадкою. Физическая боль, причиненная самому себе, душа, задетая насмешками дерзкой девчонки, собственные мысли о никчемной жизни, это и подтолкнуло Борятинского к решению или погибнуть, или переломить судьбу. Покончив с делами в Марьине, Борятинский и княгиня собрались в обратный путь. Перед отъездом Мария Федоровна предложила сыну пройтись к старым Мазеповым палатам, которые, несмотря на их угрюмый вид, решено было оставить в усадьбе. Деревья, когда-то посаженные в честь рождения Александра, стали высокими, развесистыми и голыми еще кронами смыкались друг с другом. Подошли к крыльцу, выложенному из грубо обтесанных камней. «Ты родился на рассвете, а утром вот тут». На ступенях нашли листок бумаги, оставленный незнакомцем. Я помню даже почерк, а ведь минуло два десятка лет. Жаль, что саму записку не сохранили. Но ты поверь мне на слово. Знаешь, что там было сказано? Княгиня мгновение помолчала и продолжила. Что звезда твоя взойдет на востоке? Да еще упоминался какой-то важный пленник, который будто бы будет тобой помилован. «Вы никогда не рассказывали мне об этом, матушка?» — задумчиво отозвался Александр. «Для всего в жизни должен прийти свой час, друг мой». В начале новой недели Борятинский выехал на Кавказ. «Да что ты так невесела, друг мой?» — говорила княгиня Софья Андреевна Трубецкая дочери Маши. «Который день все одно и то же, голова болит». «Полно! С Борятинским распрощались? Так вот вам и слезы. Le grand malheur — большое горе. Не стоят эти вертопрахи ни малейшего расстройства. Кто хочет, тебе это скажет. Любая сожалеет о растраченных попусту днях, а их не вернешь. Быть не в настроении? Иметь нервы? Для девушек ли это, когда перед тобой вся жизнь? Маша, приди в себя. Ты слишком рассеяна. Это очень дурно. Знаешь почему? Ты проглядишь свой случай. Заплаканные глаза ничего не видят. Молчишь? Это похвально. Говорите себе о своих переживаниях слабость, но избавь же всех от кислого вида. Ты слышишь? Если ты устала, поднимись в свою комнату и ложись в постель». Сама Софья Андреевна не просмотрела свой случай, и этим объясняла счастье всей своей жизни. Не раз знакомым, родственникам и девицам, вступающим в свет, она рассказывала, какую непоправимую оплошность совершила бы, поддавшись дурному настроению от размолвки со своим юным вильнинским кавалером. Но грусть не находила в ней долгого пристанища. Немного поплакав, она, тем не менее, не отказалась от бала, самым блистательным образом изменившим ее судьбу. В 1812 году в Вильно приехал государь Александр I. Местное дворянство устроило большой прием с обедом и танцами по случаю прибытия высочайшей особы. В свите императора находился князь Василий Сергеевич Трубецкой. Недавно он пережил крушение неудачного брака и положил себе за правило никогда больше не допускать к сердцу этих коварных женщин. Однако первая же мазурка с юной дочкой здешнего полицмейстера заставила его поверить, что счастье еще возможно. Глаза Сонечки Вейс сияли. Она с восторгом смотрела на золотые аксельбанты своего кавалера, на его мужественное лицо. Крошечная ручка подрагивала в широкой ладони Трубецкого, и ему показалось, что на его легкое пожатие это робкое существо отвечает радостно и согласно. Как известно, именно в Вильно император получил известие о нападении Наполеона на Россию. В этот момент, когда события разворачивались с трагической быстротой, времени на раздумья не оставалось. Трубецкой послушался собственного сердца и, махнув рукой на отсутствие приданого, тотчас обвенчался с дочкой полицмейстера. Вчерашняя никому неведомая провинциалка вошла в одну из славнейших аристократических семей и перебралась в столицу. Медового месяца не получилось, генерал ушел воевать. Из действующей армии в адрес ее сиятельства княгини Софьи Андреевны Трубецкой шли письма с клятвами вечной любви. В опасных походах на полях сражений судьба сберегла супруга Софьи Андреевны для семейных радостей. Трубецкой вернулся с войны не только живым и невредимым, но и в сиянии честно заслуженной славы. Его портрет по сей день висит в знаменитой галерее героев 12-го года Зимнего дворца. Семейная жизнь супругов складывалась на редкость удачно. Их супружескому спокойствию не мешал, как это бывает, чрезвычайный успех молоденькой Софьи Андреевны в свете. Ее считали одной из первых красавиц своего времени. Она блистала на балах и собраниях, и у нее не было недостатка в поклонниках. Последнее обстоятельство совершенно не нарушало семейного благоденствия. Князь, который сам считался видным, очень изящным мужчиной, умел быть снисходительным к супруге возрастом более чем в два раза моложе его. Как передавала Смирнова Россет, всегда осведомленная о том, что происходило в высшем свете, старик Трубецкой, по сравнению с супругой, князь действительно считался таковым. Глядя вчера на свою молодую жену, которая протанцевала весь бал от первого танца до последнего, сказал: «Вы гоните натуру в дверь, а она возвращается к вам через форточку». Но разве можно было укротить неуемный темперамент Софьи Андреевны, умевшей наслаждаться жизнью? Да и стоило ли это делать? Доказательством полного согласия Трубецких стала плодовитость их союза. Одного за другим неутомимая княгиня родила мужу 11 детей, 5 сыновей и 6 дочерей. Младшая из девочек появилась на свет, когда старшему Александру исполнилось уже 16. Князь Вяземский, наблюдая за веселящейся на балу многодетной матерью, не отказывал себе в удовольствии лишний раз сострить. Княгиня Трубецкая еще не успела поостыть от пляски на Масленице и уже готова плясать на светлое воскресенье. Эта женщина на глазах молодеет, и если так будет продолжаться, то скоро придется крестить ее снова, так как она превратится в новорожденную.